Всегда должен быть запасной выход. Райта привели в большую красивую мастерскую, где уже были чистые мольберты и много-много красок. Он обошел обширное помещение, провел рукой по массивной решетке на окнах. Бежать отсюда глупо, ибо король достанет его семью. Райт сел в кресло и задумался. Что же ему теперь делать? Он в ловушке. А дети и жена не виноваты, что он мастер миража, и они не должны отвечать за него. Райт взял мольберт и задумался. Взял кисть и стал рисовать. Сначала он нарисовал женщину. Она была в черном, на голове ее была корона. Он выполнит то, что просит король Тарсис, но пока это была просто картина, совершенно безобидная. Райт не переведет ее в мираж. Затем у ее ног он нарисовал змею, большую и черную, которая бросалась на кого-то, кто был за пределами картины. «Вот так-то», — удовлетворенно сказал Райт. У него был план, даже два. В зависимости от событий он реализует один из них. Утром пришел Тарсис. Он пришел один, без охраны. Король посмотрел на картину и спросил: «Что ты нарисовал? Ты выполнил мой приказ?» Райт стоял у окна, сложив руки на груди. «Ваше Величество, вы же видите, проклятая корона на голове у женщины, и она в черном. Ее сыновья забрали судьбу наследников короны». Тарсис кивнул. «Хорошо. Это все? А что за змея?» «Эта змея защищает проклятую корону», — спокойно ответил Райт. «От кого?» — Тарсис почувствовал подвох. Райт пожал плечами и равнодушно сказал: «От кого угодно». А про себя добавил: «Например, от тебя». Тарсис удовлетворенно кивнул. «Что я должен сделать с картиной?» Райт опустил глаза и подавил улыбку. Мастеру миража легко обмануть и человека, и Декаса, даже такого могущественного и сильного, как король. Ибо они не видят так, как видит мастер миража. Впрочем, он почти не обманул его. Картина была двоякой и зависела от его воли. Теперь все зависело от того, как будет вести себя король. «Эту картину нужно положить на дно дворцового пруда, и в этой воде должен искупаться сын вашей сестры. Картина начнет действовать». Тарсис кивнул. Он взял картину, завернул ее в ткань и сунул под мышку. «Я так и сделаю», — сказал он и положил на стол большой мешочек с деньгами. «Это золото», — добавил он. «Здесь очень большая сумма». Райт прикинул, действительно, может остаться еще и внуком. Он взял мешочек, открыл, посмотрел на деньги и вновь завязал его. «Надеюсь, ты будешь доволен», — сказал Тарсис и, не прощаясь, ушел. Райт проследил за ним, глядя из окна, а сам подумал: «Неужели я ошибся?» Он прислушался к себе, но не почувствовал спокойного удовлетворения, хотя и получил деньги. Возвращаясь, не нужно торопиться. Райт возвращался домой с деньгами спустя пару дней. Все это время он жил в городе и ждал, что за его жизнью придут. Однако никто не приходил, и он решил вернуться. Путь до дома был не близок, но он мог сократить этот путь, благо он был мастером миража и мог сокращать расстояние. Для этого ему были нужны холсты или просто любая ткань и краски. В сложных случаях он мог чертить прямо на дороге путь туда, куда ему надо было попасть. Это были не картины в простом понимании. Он клал краски просто для визуального отображения. Он рисовал энергией. После того, как энергия уходила, открывая при этом портал, картина становилась неактивной и не опасной для простого обывателя. Люди всегда подмечают такие картины и видят, что за ними есть нечто, что за гранью понимания. Райт продавал потом эти неактивные картины на местном рынке. Считается, что такие картины обладают силой. В принципе, они могут оказывать влияние и помогать, например, излечиться от болезней, но не всем, а только тем, кто чувствует картину. На эти деньги и жила его семья. Райт не умел ничего, кроме как рисовать картины, с помощью которых он мог бы сделать многое, но он боялся покалечить чью-то судьбу. Потому он ограничивался путешествиями в незнакомые места, а картины потом продавал. Пожалуй, это был первый раз, когда он оказал прямое воздействие на других декасов. Райт грустно вздохнул и подумал, что картина пока не активна. Он не хотел никому смерти. Но раз уж он взял это на себя, то должен убедиться, что король Тарсис не обманул его. Он мастер миража, а не простой воин, и он не доверяет никому, иногда даже самому себе. Райт остановил коня около леса и решил, что пора сократить расстояние. На той стороне леса он еще по пути сюда приметил сломанное дерево и ручей рядом. Вряд ли где-то еще есть подобное. Декас сошел с коня, не спеша достал холст и краски, быстрыми движениями нарисовал сломанное дерево и ручей. Собственно, портал был готов. Однако, по привычке, Райт быстрыми движениями нанес капли краски по всему оставшемуся белому холсту. Получилось, как будто в мерцающем тумане проглядывают очертания дерева и ручья. Декас удовлетворенно кивнул. Получилось красиво. Такую картину купят. Он сел на коня с картиной в руках, движением руки высвободил энергию с картины и бросил ее впереди себя. Под ногами коня стал появляться туман. Туман быстро сгущался. Конь терпеливо ждал. Он давно уже привык и не боялся порталов. Как только туман стал непроглядным, Райт тронул коня под уздцы. Конь, аккуратно ступая, двинулся через туман вперед. Туман кончился так же внезапно, как и появился, хотя конь прошел не более 3 метров. Он оказался точно около сломанного дерева с ручьем. Позади него стоял лес. Райт потрепал коня. «Молодец, молодец». Конь привычно всхрапнул в ответ. Он пошел дальше. Когда представится возможность, он сделает новый портал. К сожалению, кони боятся больших порталов, так как чем длиннее портал, тем темнее туман. Кони боятся идти долго в полной тьме. Райт вспомнил, как когда-то он попробовал идти по такому порталу с конем. У него тогда был другой конь. Посередине пути конь вдруг стал рваться из стороны в сторону, и Райту не удалось его успокоить. Конь сбросил его и убежал. Неизвестно, выбрался ли конь или нет. А если выбрался, то куда пришел, но Райту пришлось идти почти сутки в полной тьме, без воды и еды. Больше он не пробовал. Да и картина тогда получилась темная, мрачная. Продать ее удалось с трудом. Впереди начинались зеленые поля и ни одной зацепки для портала. Райт вздохнул. Придется ехать до поселения, остановиться там на ночлег, а потом, когда он подъедет к реке, перейти по порталу в трактир на краю южной части страны. Райт прикинул, портал не очень короткий, но конь должен справиться. Нынешний черный конь не был пугливый. Обладал диким нравом, и на нем мог ездить далеко не каждый. Он взял его почти за даром, так как никто не мог с ним справиться. Райт справился с ним при помощи миража. Конь был настолько удивлен порталом, что забыл продолжать пытаться сбросить с себя Райта. Так он и уехал верхом на черном буйном коне под удивленным взглядом его бывшего хозяина. Впрочем, человек тоже пугается, когда оказывается первый раз в портале. Гнетущая тишина, туман, почти ничего не видно, и земля, на которую ступает нога, не ощущается землей, словно идешь по одеялу, нога проваливается, но не чувствуешь дна. В поселении людей Райт оставил коня в стойле, а сам отправился в таверну, где в прошлый раз снимал комнату по пути к северному городу. В таверне ничего не изменилось. Тот же полупьяный управляющий, та же смешливая официантка. Райт не стал останавливаться в общем зале. Он взял еду и питье с собой в комнату. Ему хотелось побыть одному. Он не мог забыть того, что сделал. Картина, которую он нарисовал, несла смерть тем, на ком проклятие не лежало. Декас поужинал и лег спать, не забыв мысленно натянуть энергетическую сеть. Если кто-то попробует проникнуть к нему в комнату, он услышит. Трюк несложный, но очень полезный. Его никто не побеспокоил, и наутро Райт покинул таверну. Он ехал по полю и думал, что уж все слишком просто. Он выполнил черную работу, получил деньги и возвращается домой. Что-то тут не так. Вот и река. Осталось сделать портал в южный город. Там сейчас наступило утро, здесь только вечер. Но это не важно. Райту всегда нравилось переходить из вечера в утро или из ночи сразу в день. Но это он делал без коня, просто так, забавляясь. В этом было что-то неправильное и неестественное. И ему нравилось нарушать правила. Однако же, когда он нарисовал привычную таверну, то портал не проявился. Он не почувствовал связь с тем местом. Такое бывает, если что-то меняется. Райт задумался. Ему не нужно было запоминать обстановку внутри таверны, там могли поменять столы или вообще изменить весь зал. Придется рисовать таверну снаружи. Но что рисовать? Он не мог вспомнить яркую деталь. Окно. Вот что было необычным. Окно таверны было укреплено тонкими стволами деревьев. Хозяйка таверны была небогата и, как могла, укрепляла здание. Райт вспомнил разговор в таверне, что хозяйка собиралась построить новое добротное здание таверны, но она уже дважды не могла скопить нужной суммы. Первый раз она отдала все деньги сестрам, которые пришли из дальних мест. Там их поселение сожгли в Ирге, и они остались безо всего. Хорошо, хоть сами спаслись, хотя их мужчины и погибли. Второй раз. Райт не дослушал тогда, что произошло второй раз. Ну что ж, окно так окно. На этот раз связь с местом была установлена, и Райт прошел через портал. Конь немного обеспокоился более длинным переходом, но быстро успокоился. Туман рассеялся, и Райт оказался на окраине заброшенного селения. Это было совершенно другое место. Он здесь не проезжал. Хотя, судя по появившимся цветущим деревьям, это был все же юг страны. Декас прошел по заброшенной деревне, кое-какие дома были сожжены, все поросло бурьяном. Вероятно, когда-то на поселение напали вырги, и люди либо успели покинуть эти места, либо погибли здесь же. Вырги отдаленно напоминали людей. У них была серая кожа и желтые глаза. Передвигались они большими стаями по ночам, нападали и ели людей, не гнушались даже мертвечиной. Они были сильны физически, по повадкам напоминали зверей, но поодиночке они никогда не нападали. Боялись. А вот в стае они были реальной угрозой не только для путника, но и для целых поселений. Райт принюхался. Запаха выргов не было. Конь вел себя спокойно. Значит, в этих местах их давно не было. Декас задумался. Он стоял перед выбором либо вернуться к реке и продолжить путь на коне, раз с порталом вышла осечка, либо выбираться из этих мест. «Эти места много ближе к дому», — подумал он и двинулся к зданию бывшей таверны. Обычно даже в заброшенных тавернах можно отыскать вяленое или копченое мясо, запасы вина и воды. Большего Райту и не требовалось. Он подошел к таверне и увидел точно такое окно. Райт не очень удивился. Если так делала та хозяйка таверны, то почему бы не сделать и другой? Только почему он попал сюда, а не туда? Это было непонятно. Декас решил подумать над этой загадкой чуть позже. Он вошел во двор таверны, просканировал ее и убедился, что внутри никого нет. Райт отпустил коня свободно пастись. Мало ли что произойдет, и тогда по первому свисту конь будет рядом с ним. Он открыл перекосившуюся дверь и вошел в зал таверны. Все перевернуто, поломано, и ни одной души. Лестница к комнатам была обрушена, но часть комнат стояла даже запертыми. Снизу была видна часть коридора. Декас прикинул, можно забраться наверх и переночевать там. Вполне. Было очень тихо. Не было ни кошек, ни собак. Райт отправился в поисках еды. Он снова вышел из таверны и пошел к бывшим пристройкам, где хранили припасы провизии. Пристройки были сгоревшими, но под ними были погреба. Что-то должно было уцелеть. Так и есть. Вяленое мясо он нашел достаточно быстро в одном из погребов. Чины с мясом треснули от жара, но остались стоять нетронутыми. Мясо прокоптилось и даже засохло, но есть его можно было. Осталось найти любое питье. Декас взял несколько больших пластинок сухого мяса и стал искать винные погреба. Судя по всему, это была длинная постройка с полуобвалившейся крышей. Райт остановился у входа, убедился, что внутри никого нет, и открыл дверь. Внутри было вполне приемлемо. Пол был замусорен, но выглядел достаточно крепким. Кое-где обвалилась крыша, но почти в самом конце помещения были свалены припасы. Райот довольно потер руки. На стене висела сухая рыба. Внизу стояли чины с какой-то едой. Груда бочек, скорее всего, с вином. Райот бросил на пол сухое мясо, что он взял из сгоревшей постройки, и пошел к провизии. Он попробовал пол, топнув по нему ногой. Пол был крепкий. Ни одна доска не зашаталась. Райот удовлетворенно хмыкнул и двинулся вперед. Наблюдавший за ним Ран увидел, что впереди отца на картине часть пола не прорисовывается. «Остановись!» — закричал он. «Там впереди!» Но он не договорил, как на середине пути внезапно пол под ногами отца обрушился, и он полетел вниз. Райт попытался схватиться за что-нибудь, но не успел. Тогда он сгруппировался, чтобы, упав на пол, не сломать себе ногу или руку, но внизу был не пол. Он упал прямо на острые колья. Колья были сделаны из металла и легко прорвали кольчугу. Все было продумано. Оцепеневший Ран смотрел, как острые колья проткнули кольчугу отца, как потекла кровь. Ран вскочил, обхватил руками голову и стал ходить по комнате, как безумный. Прямо сейчас он может его спасти. Он может нарисовать туннель и забрать его оттуда еще на входе в таверну. Он может вернуть его домой, и тогда... Они с братом встретят его у дома 20 с лишним лет назад, и все будет, как было. Перед глазами Рана мелькнуло воспоминание. Вот он и его брат-близнец Рад стоят за забором дома на высоком пригорке и вглядываются вдаль. Там через поле виден лес. Вдоль леса едва заметной лентой вьется дорога. Легкий теплый ветер треплет листья, за лесом встает солнце. Или наоборот, садится за их спиной, и тогда деревья окрашиваются в яркие оранжевые тона. Это не столь важно. Важно то, что так они встречали отца целых 3 года каждый день, утром и вечером. Ран бросился к чистому мольберту, схватил кисть и начал судорожно рисовать, как вдруг остановился. Он вспомнил третьего брата, Рея. Словно вернувшись в прошлое, он увидел личико еще маленького брата. Тот заглядывает ему в глаза и говорит: «Ты скоро поправишься, так отец сказал». Ран сглотнул. Если он это сделает, у него не будет брата Рея, его отчима Ордена. Прошло столько лет. Его мать так счастлива с отчимом. Будущее изменится полностью. Где будет он сам? Будет ли он, Ран, учиться у мастера Миража? Станет ли он тем, кем стал? Ран отступил на шаг назад от полотна. Отец не хотел его ничему учить в детстве. Почему же он думает, что теперь он станет это делать? Кем он станет? Писарем в казначействе, как хотел его отец? Нет, он мастер Миража. Да и будет ли Ран вообще жив? Такие изменения могут убить того, кто это сделал. Но разве это волнует его отца? Ран медленно положил кисть. Он не имеет права это делать. Не имеет права менять жизнь своих близких, да и свою жизнь он не хочет менять. И кроме того, где гарантия того, что Тарсис не убьет Райта в его доме? Его слуги могут убить вместе с ним и Рана, и Рата, и их мать, Нэнси. Его отец ошибся в том, что Ран, мечтательный и наивный в детстве мальчик, захочет все вернуть спустя столько лет. Он вырос и стал другим. В этот момент художник понял весь замысел его отца. Наверняка он звал на помощь и откликнулся Орден. Отчим по его просьбе сделал Рана мастером Миража, потому что обещал его отцу. Отец рассчитывал, что его сын вытащит его из страны мертвых только потому, что он его сын. Райот очень хотел жить, но не учел, что все может настолько сильно поменяться, что даже его сын не рискнет изменить столько судеб. Ран покачал головой и отступил от картины. «Нет», — прошептал он, — «я не могу». Он повысил голос и почти кричал отцу в картине, словно тот мог его слышать. «Орден стал мне отцом! У меня есть братья! Моя мать любит Ордена, и я должен все это перечеркнуть! Зачем?» «Ради чего?» «Ради тебя. Да, я любил тебя. Но я не стану менять все прошлое. Оно мне дорого, несмотря ни на что. Я многое постиг. Я стал мастером миража, и никем другим я не хочу быть. Понятно? Я не знаю, было ли у нас вообще будущее, если бы ты вернулся». Ран выдохнул и вернулся к картине с отцом, чтобы досмотреть последние минуты его жизни и понять, прав ли он, заподозрив отца в таком хитром плане. Может, он ошибается? Он посмотрел на отца и почувствовал, как тот задыхается от резкой боли. Художник схватился за сердце. Оно болело и готово было разорваться на куски. Боль была до того реальной, что Ран сам хватал ртом воздух. Он видел, как его отец открыл глаза и улыбнулся. Он сильный Декас, с несгибаемой волей. Райт смотрел в открытый люк. Это была ловушка. Декас повернул голову и увидел надпись на стене. «Никто не узнает того, что знаешь ты». Он закрыл глаза и тотчас вспомнил, как он шел с гонцом короля и как тот спросил. «Откуда ты знаешь, как попасть из одного места в другое? Например, как бы ты попал сюда?» Он не заподозрил ничего. Такие вопросы люди часто задают из любопытства. Тогда Райт ответил. «Я просто выбираю что-то запоминающееся и иду. Например, это окно». Тот кивнул, и на этом разговор закончился. Райт скривил рот в злой усмешке. Он даже не мог смеяться от ярости. Его провели как ребенка. Это то самое окно, подбитое тонкими стволами деревьев. Он должен был догадаться. Он слишком устал и слишком торопился домой. Но даже здесь у него был шанс уйти, если бы он не стал останавливаться в сгоревшем поселении, а ушел бы в лес, подстрелил бы дичь и развел бы костер. И сейчас был бы жив. Но они рассчитали все верно. Он хотел домой. Он устал. Он хотел спать и есть. Он не знал, что даже той таверны больше не существовало. Пришли воины короля Тарсиса и заплатили хозяйке таверны. Хорошо заплатили. Таверна была сломана в тот же день, и на ее месте стала строиться новая и большая. А окно королевские воины забрали с собой. Хозяйка подивилась, но быстро забыла об этом. Ей заплатили весьма щедро. За что? За то, чтобы здесь была хорошая таверна, так как воины любят отдых. Объяснение ее устроило. Райт закрыл глаза и подумал, что он не может теперь просто так умереть. Он мысленно нашел нарисованную им картину и забрал энергию из нее. Теперь это только картина. Но энергию смерти нужно куда-то деть, например, отдать ее Тарсису. Райт засмеялся и поперхнулся кровью. Восстановив дыхание, он нашел какую-то воду, что была рядом с королем, и направил туда змею, которая забрала энергию смерти. Что это была за вода, он не видел, но знал. Все решено. «Счастливого утра», — прошептал он. «Мы еще увидимся. Я не Дин, чтобы проклинать твоих детей, но тебя я заберу с собой». Его глаза блестели от ярости, рот перекошен от боли и осознание того, что он так глупо попался и ничего изменить нельзя. Райт собрал оставшиеся силы и стал мысленно рисовать еще одну картину. Дорога не так далеко отсюда. Она пуста. Хотя нет, на ней путник, на черном коне. Райт подобрался взглядом ближе. Путник тотчас резко обернулся, его рука легла на рукоять меча. «Декас. Это очень хорошо». Райт мысленно стал звать его и просить о помощи. Потом он потерял сознание. Очнулся и увидел темное небо со звездами. Он лежал у костра. Рядом сидел тот самый путник. Он повернулся к нему и сказал: «Очнулся? Я услышал твой зов, и я тебя искал. Ты просил о помощи. Я пришел, не мог не прийти. Место здесь нехорошее, гиблое. Что занесло тебя сюда?» Райт приподнялся. Тело сильно болело, но боль была тупая. Его раны явно были смазаны мощными лекарствами. Он был туго перевязан и укрыт чужим плащом. «Меня зовут Райт», — представился он другому Декасу. «А меня Орден?» «Я странствующий врач. Я вытащил тебя из ямы с кольями. Насколько смог, я обезболил и зашил раны, но я врать не буду. Ты умрешь. Разрыв внутренних органов я вылечить не смогу. Даже мастерству врачевания есть предел. Райт закрыл глаза. Он знал это. «Я увижу рассвет?» — спросил он. Орден покачал головой и ничего не ответил. Райт жестом позвал его. Орден присел около него и посмотрел ему в глаза. Райту понравился его взгляд. Честный, открытый, на нем не было тьмы, хоть он и был воином. И у него тоже были зеленые глаза, что свидетельствовало о том, что он был сильным декасом. У более слабых декасов глаза были от светло-голубого до почти синего. Чем темнее оттенок, тем сильнее декас. «У тебя есть семья?» — спросил он Ордена. «Нет. Я был наемным воином и военным врачом. Мой контракт кончился. Продлевать его я не стал. Думаю, осесть где-нибудь и заняться врачебной практикой, прокормить себя и семью я смогу». Райт кивнул. «Слушай, под тем кустом я закопал деньги. Много денег. Возьми их. Часть возьми себе, а часть отдай моей жене». Орден выкопал деньги, заглянул в мешочек и покачал головой. Подошел к Райту и присел рядом с ним. «Это большие деньги. Так просто их не заработаешь», — спокойно сказал Орден. «Я не вижу на них крови, кровь только твоя. За что тебя бросили на колье? Ты должен мне рассказать, если хочешь, чтобы я передал деньги твоей жене». Райт тихо рассмеялся. Ему нравился спокойный Орден. В нем чувствовалась мощная внутренняя сила. Он декас. И не просто декас, а зеленоглазый, как и он сам. Он не мастер миража, так как был темноволосый, а не рыжий, как Райт. Но он обладает большой силой. Просто эта сила другая, не такая, как у него. И он способен выполнить все, что он задумал. Мастера миража всегда считались сильнее, но Райт был теперь в этом не уверен. «Хорошо». Райт кратко рассказал ему про заказ и про то, что заплатил ему сам Тарсис. Орден слушал молча, не перебивая. Когда Райт закончил рассказ, он спросил: «Так картина будет действовать?» «Нет», — ответил Райт, — «с моей смертью она не будет действовать». Ран, глядя в картину, криво усмехнулся. Он знал, что это ложь. Смерть ушла к Тарсису, и она неминуема. «Хорошо», — кивнул Орден. Ответ его устроил. Райт довольно улыбнулся. Его смерть тут ни при чем. Он сам изменил картину, и он решил не рассказывать, что послал смерть королю. «Я вижу, что ты не все мне сказал», — сказал Орден, — «но ты сказал мне правду. Остальное пусть уйдет с тобой. Я возьму деньги. Кому мне их передать?» И тут у Райта мелькнула шальная мысль. «По закону, на свадьбе есть второй муж». Тот, кто должен помочь жене в случае его гибели. Второй муж тоже погиб. И погиб гораздо раньше него. Райт не мог оставить жене адрес, куда она могла бы обратиться, и он оставил ей адрес таверны с указанием написать письмо до востребования, без указания имени получателя. Зачем? Он решил соблюсти порядок. Таков закон. Через год жена должна написать второму мужу с известием о том, что первый муж пропал без вести, и должна ждать ответа. До ответа второго мужа она не вправе выходить замуж. Если ответа не было целый год, то она считалась вдовой. Таким образом, только через 2 года жена получала возможность выйти замуж вторично, в случае, если муж пропал бесследно. А такое в условиях войны случалось часто, как и то, что муж оказывался жив. А вот теперь это письмо второму мужу может получить Орден. Для этого ему достаточно назвать имя отправителя письма — Нэнси. Он может приехать к нему в дом на правах второго, чтобы не было лишних вопросов о том, откуда деньги и как погиб первый муж. Нэнси вряд ли вспомнит настоящего второго мужа, так как видел его всего 1 раз в жизни. Ордену не придется рассказывать, как умер ее муж Райт. Он просто передаст деньги и покинет дом. Второй муж не обязан жениться, если он того не хочет. Зато если захочет, то у женщины почти нет возможности отказаться. Райт рассказал, где и как получить письмо и куда ему поехать потом. Орден выслушал и неожиданно спросил: «А если мне твоя жена понравится?» Райт тихо рассмеялся. «Тогда женись на ней. Только обещай мне, что не обидишь моих детей». «Обещаю», — твердо сказал Орден. «Обещай мне, что один из моих сыновей станет мастером миража. Настоящим мастером, способным работать с прошлым и будущим», — продолжил Райт. «Обещаю», — твердо ответил Орден. Орден еще не понял, что в этот момент он пообещал вынести себе приговор. Ран рассмеялся. Теперь он был уверен. Отец рассчитывает, что Ран заберет его в момент гибели и будет так, словно он не уходил. Проблема в том, что он, Ран, будет помнить об этом. Тот, кто меняет ход истории, всегда помнит об этом и расплачивается за это. Так говорил их учитель. И Ран это знает. Почему отец решил, что он вообще выживет? Это только отсрочка. Тарсис направит наемников в их дом, и тогда погибнет вся семья. Убивая его, не оставят свидетелей, это очевидно. Где вы видели незапятнанного кровью короля? Стены дома их не спасут. Ход истории будет совсем не тот, на который рассчитывает его отец. Ран продолжал наблюдать за Орденом и отцом. Он хотел увидеть, как умрет его отец, и проститься с ним. Возвращать его он не будет, не имеет права. Но проститься с ним он хочет. Тем временем Райт посмотрел в глаза Ордена и понял, что тот выполнит обещание. Разум Ордена не лгал. У него не было жажды денег, он не завладеет ими для себя. «Женись на ней», — еще раз сказал Райт. Ран снова рассмеялся. «Это умно — отдать свою жену в надежные руки, а потом отобрать». Орден улыбнулся и неожиданно спросил. «Но раз я получил твое разрешение, расскажи мне на всякий случай про свою свадьбу. Кто был и что было на ней запоминающегося?» Райт начал рассказывать. Он вспоминал про Нэнси. Он рассказывал даже, как они познакомились. Он рассказал про свадьбу. Ничего необычного не было. Гостей было мало, всего несколько человек, ибо в деревне брак с Декасом не одобрили. Потому шумная деревенская свадьба не состоялась. Родители Нэнси были против брака с Декасом и на свадьбе не были. Подруги Нэнси побоялись идти, так как их родители запугали Декасами. Поэтому было несколько его друзей по оружию, и все. Они все пошли в таверну и посидели там немного. Вечером он ушел с Нэнси в снимаемое ими жилье. Его друзья остались сами по себе. Собственно, это не свадьба была в общепринятом понимании. Хотя... Райт вспомнил, когда они входили в таверну, прямо перед ними по крыльцу пробежала черная тюремная крыса. Откуда она здесь взялась, было загадкой. Сидевший у двери пьянчуга громким голосом изрек: «За кем-то пришла она, и кто-то умрет». Нэнси испуганно вцепилась в рукав Райта. Но он успокоил ее. Он сказал, что не нужно верить в глупые приметы. Выходит, не так уж и не права была примета. Первым погиб его друг, а теперь и он. Орден выслушал его и сказал: «Черная крыса не забирает жизнь. Тут ты прав. Она лишь предупреждает об ошибке. Где погиб твой друг?» Райт с удивлением произнес: «В таверне на востоке». Он вдруг понял, что имел в виду Орден. Опасность была связана с таверной. Это было не случайно. Черная крыса предупредила их, что нельзя входить в таверну, ничего не опасаясь. А он не понял и совершил ошибку. Его друг тоже совершил роковую ошибку. Райт не чувствовал особой боли, он достаточно спокойно говорил. Ему даже казалось, что он выживет, но к утру он умер. Быстро и легко. Орден сделал погребальный костер. Из-за пазухи у него он вынул полотенце, вышитое женой. На нем был лес. Лес был залит кровью. Декас долго смотрел на полотенце, потом положил его Райту на грудь со словами: «Не беспокойся. Пусть праху твоему будет легко лететь, а дух твой будет свободен от земного». И поджег погребальное ложе. Ран встал перед картиной и вместе с Орденом смотрел на дым, уходящий в небо. Он прощался с отцом. И он не ошибся. Если он оживит отца, то этим изменит свою судьбу. Судьбу своих близких, своей матери. Не будет брата Рея, да и, возможно, они все погибнут по приказу короля Тарсиса, а сам король использует картину, что изменит судьбу не только королевской династии, но и всей страны. Ран не имеет права менять столько судеб. Когда дым почти иссяк, Ран заметил огромного рыжего волка. Тот медленно уходил в лес. Ордан не видел его. Ран понял, что это дух отца. Он действительно стал волком, призраком. Художник взял картину, посмотрел на Ордена и крикнул ему. «Возвращайся домой! Ты нужен нам!» Орден повернулся и посмотрел прямо на Рана из глубины картины, которая теперь была просто прошлым. Видел ли он его? Услышал ли он? Ран не знал, но больше медлить было нельзя. Такие картины нельзя оставлять. Он смял картину и кинул ее в камин. «Прощай, отец, я больше не приду к тебе». «Прости меня», — прошептал он. Из камина раздался протяжный вой. Отец не мог смириться с тем, что его оставили в стране мертвых. Ран постоял еще немного, смотря, как огонь пожирает картину, затем медленно вышел из мастерской. Художник шел, покачиваясь, словно пьяный, придерживаясь рукой стены. Он устал, смертельно устал, но он не попался в ловушку своего отца, потому что он сам мастер миража, а не простой художник. Он мастер миража, и теперь вся его жизнь — это борьба с тьмой, как внешней, так и внутренней. Как больно осознавать, что отец готов был пожертвовать своим сыном и будущим семьи ради призрачной надежды выжить. Он готов был отдать сына на растерзание любым темным силам. Он готов был даже погубить мир ради своей жизни. Но он прощает его. Когда умираешь, будешь цепляться за любую соломинку, не осознавая, что делаешь.